Сразу после ночной смены пришлось ступать в подземный переход к газетному лотку, подменять напарницу. Нина добрела до кухоньки и открыла застекленную дверь. За столом сидела мать и Михаил Степанович, старичок-бодрячок, активист-зюгановец. И Дима. Дима, с которым она мысленно распрощалась сегодня утром, сидел между ее матерью и стариканом-активистом, откупоривая вторую бутылку столичной. Первую они уже прикончили, и она, пустая, стояла тут же, на старенькой линялой клеенке, рядом с немудрящим набором пролетарской закуски. Винегрет, селедочка, отварная картошка, посыпанная укропом. «Вы? Ты?» — пробормотала Нина, придя наконец в себя. «Вы что тут делаете?» «Пьем», — пояснил Дима, глянув на нее мельком. «Закусываем». Он наполнил 40-градусные стариковские чашки и себя не забыл. «Песни поем. Степаныч, давай нашу, любимую». И Дима хлопнул ладонью старикана по спине. Старикан кивнул и затянул с чувством. «Люди мира, на минуту встаньте!» «Стоп!» — перебил его Дима. «А тост? Выпьешь с нами?» Нина, которой был обращен этот вопрос, только немо шевелила губами. «Тост!» — Дима поднял свой стакан. «За нашу советскую родину! Капитализм не пройдет, но пасаран!» «Молодец!» — одобрил его Степаныч. «Мы тебя перевоспитаем!» «Уже!» — сказал Дима и опрокинул в себя водку. «Я записался в добровольцы!» Нина глядела на него во все глаза. Таким она его еще не видела. Димин пиджак висел на спинке стула, ворот рубашки был расстегнут, узел галстука приспущен. Дима был весел и багрово рож. Одной рукой он обнимал старуху, другой — старикана. «А ну, убирайся отсюда!» — приказала Нина. «Мать, еще будешь мне тут спаивать!» «Нин, как тебе не стыдно!» — заступилась за Диму старуха. «Он не спаивает. Это дружеское застолье. Это наш человек, Нина, наш новый член. Сан Федоровна, вы меня в краску вгоняете», — заржал Дима, ловко подцепив вилкой кусок селедки. «Кайф!» И, отправив селедку в пасть, он прикрыл глаза от удовольствия. «Во-во, это тебе не лангустов, жрать-то с омарами», — заметил Степаныч одобрительно. «Лучше нашей-то селедочки ничего не бывает». «Ты знаешь, какой он щедрый», — не унималась пьяненькая мать, укоризненно глядя на Нину. «Какое он нам пожертвование!» «Не будем об этом», — перебил ее Дима. «Он скромный», — вставил старикан и чмокнул Димину руку, лежавшую у него на плече. «Я скромный», — согласился Дима, «как всякий уважающий себя большевик. Ребята, давайте споем нашу партизанскую. Люди мира, на минуту встаньте», — завопил старикан с новой силой. Нина повернулась и вышла из кухни, захлопнув за собой дверь. Она не знала, плакать ей или смеяться, гнать его взашей или оставить. Зато одно она понимала твердо. Рановато она с Димой простилась. Не так-то просто будет от него отделаться. «Костя», — позвала она мужа, входя в комнату, — «какого черта? Что это за спектакль, Костя? Когда это кончится?» Костя сидел за письменным столом и стучал одним пальцем по клавишам старенькой, раздолбанной машинки. «Пусть поют», — сказал он, не отрывая напряженного взгляда от клавиш. что значит «пусть»?